Тема, на которую я сегодня хотел с вами поговорить, я назвал «Недоведенная до конца жизнь». Недоведенная до конца жизнь. Сегодня я дам вам несколько пунктов, которые, может быть, вам помогут разобраться с тем, куда вы идете, разобраться с тем, как вы идете. Что в вашу жизнь приходит, что останавливает вас, и что, может быть, вам поможет сделать какие-то шаги, чтобы высвободить вашу жизнь, и вы начали иметь настоящий прорыв и успех в вашей жизни. Существует большое количество людей, которые никогда ничего в своей жизни до конца не доводят. Вы знаете, эта тема родилась у меня еще много лет назад. Я просто немножко о ней говорил там, говорил чуть-чуть, но сегодня я хотел поговорить о ней конкретно. Существует огромная категория людей среди христиан, просто людей. Здесь христианство не имеет значения. Сразу хочу вам сказать, эта тема относится к человеку. Христианин он или нет, не имеет большого значения именно в этой теме. Потому что, как простой человек, мы с вами можем быть в Боге. В Боге это вообще кошмар, если ты ничего до конца не доводишь. В Боге это вообще ужас, если ты личность, которая ничего в своей жизни не доводишь до конца. Вы знаете, я встречал людей, которые начинали, и я уверен, вы встречали таких людей. Простые жизненные ситуации. Почему вся наша Раша ездит на зашпаклеванных тачках? Объясните мне, почему? Почему она вытянутая, она сделана, все, фары на месте, и она не доведена до конца? Почему на 2007 модели Мерседесе прикрученный поворотник на проволочке? Почему? Почему, когда ты начинаешь в доме перестановку или что-то красить, или делать ремодел, почему у тебя есть комнаты, в которые ты до сих пор гостей не пускаешь? Почему? Почему, когда ты записался в клуб атлетический, говоришь, все, ты прошел тренировку, тебе объяснили, как пользоваться этими гантельками, шариками, всякими штучками, и ты говоришь, все, наконец-то я буду оздоравливаться. И в твоем кошельке до сих пор лежит membership card, а тебя до сих пор нет в этом клубе. Почему? Почему, когда, опять, это все жизненные вещи, родные мои, но это не просто вещи. Наша жизнь, она состоит из начатков и обрывков. Вся наша жизнь, у многих, я скажу, у многих, я не скажу у всех, потому что здесь есть люди, которые взялись, идут, их ничто и никто не остановит. Но есть люди, у которых все из одних начатков и одних обрывков. Взялся выплачивать, купил машину. Взялся, думал, все, буду выплачивать эту машину, буду работать, докали не выплачу. Прошло, может быть, полгода, с финансами тяжело, все, машину забрали. Недовыплачивался. Прогорели и твои деньги, которые ты вложил, и машины даже не имеешь. То есть, как бы, и это не просто какая-то, знаете, мелочь в твоей жизни. Вся наша жизнь, она состоит из вот этих вот мелочей. И когда ты смотришь на картину, на человека, у него ничего нет законченного в жизни или оконченного. У него все одни начатки. Ты это делал? Да, я там был. И в той церкви был? Да. И молитвенное служение поднимал. И на ночные молитвы ходил. И начинал поститься и молиться. И тебе уже давали слово говорить. Но потом ты не выдержал напряжения и ушел. И все опять потерял. Ты начинал потом там, ты начинал потом там. Ты потом мечтал начинать здесь. И потом приходит в жизнь такого человека мысль, что он больше ничего не может делать. Он сам разочаровывается в себе же. Встречали ли вы людей, которые разочарованы вокруг в людях? Кто встречал? А я встречаю постоянно людей, которые разочарованы в себе. Это самое страшное разочарование. Вы слышите меня? Когда ты разочарован в себе, и когда тебе говорят, вот это дело, в которое ты вложишься, ты будешь успешным, а ты уже заранее знаешь, ты не будешь успешным, потому что ты себя запрограммировал на всю жизнь вперед. Почему? Почему? Да потому что ты никогда ничего до ума не довел. Начал семью. Семья на куски разваливается. Или ты начала семью, или вы начали что-то делать с мужем, муж с женой, жена с мужем, или что-то, какие-то проекты, все обрывки, обрывки, обрывки. Я могу далеко не ходить, открыть твой кошелек или зайти в твой дом и посмотреть просто на дом. Незаконченная библейская школа. Член церкви такой-то. А ты член? Нет. А сколько ты лет проходил в эту церковь? 5. Так я не понял. Ты 5 лет уничтожил. Ты чего-то добился? Нет. Родные мои, нам с вами нужно понять одну вещь в жизни. Ты должен научиться доводить вещи до конца. Почему именно в нашей нации вот эта вещь очень сильно развита? Недоведение до конца. Недокрашивание, недобивание. Почему у нас всегда говорят «халтура» и «тяп-ляп»? Знаете, такое слово у нас в нации водится? Это халтура, это лажа, это все на тяп-ляп сделанное. Потому что вот мы начали делать. Бам-бам, 2 гвоздя вбил, держится рама, держится, нормально. По коду там должно быть 18 гвоздей. Ничего, ветра, надеемся, ветра не будет. Потом, фу, подул ветер, фу, гараж сложился. Ой, что-то произошло. Что произошло? Вся твоя жизнь недокончена. Я просто хочу обратиться к тем людям сейчас. И я дам некоторые моменты, как правильно начинать и как правильно оканчивать. Во что бы то ни было, родные мои, все начинают рейс. Все начинают марафон. Все начинают бег. Родные мои, я хочу вам одну вещь сказать. Хорошо начинают все. Я не видел ни одного человека, который плохо начинал. Вот все, ничего не... Вот так вот началось ужасно. Нет, мы все начинаем хорошо, с энтузиазмом. Мы все начинаем, что-то в нашей жизни начинает происходить, начинает толкать нас. И мы говорим, мы добьемся этого и сделаем. Неудача одна, неудача вторая, шаг один назад, шаг второй назад. Все, ты бросил. И приезжаешь домой. Дом недоасфальтированный. Гараж недокрашенный. Крыша недоделана. Книга недочитана. Вот здесь я вас всех поймал. Сколько у вас книжек с закладками дома лежит, а? А, попал. Вот. А самое главное в книге написано в конце. Ну, хохлы умные, они сразу с конца начинают читать. Я знаю вас, я сам такой самый. Я сначала возьму книжку, прочитаю. Хорошая книжка. Сзади нарисовано портрет автора и описана книга. Я сразу отлистываю на последнюю главу, прочитаю. Воу! Аминь. А все остальное я спрошу у того, кто читал. Понимаете? Наша жизнь, она вот такая. Почему она такая? Да потому что мы такие. Мы с вами создаем нашу жизнь. Мы ее приводим в действие. И мы бросаем и сдаемся на полпути. Сколько вещей? Сколько ты начинал слушать проповедей, до конца не дослушивал? Сколько ты начинал читать книг, до конца не дослушивал? Сколько ты начинал вещей, которые обрывались? Вы знаете, что это все план дьявола? Потому что когда твоя жизнь обрывки, обрывки, обрывки, ты потом сам себя запрограммировал к неуспеху. И автоматически, что бы в твою жизнь пришло прекрасное, ты его сделаешь уродливым. В твою жизнь придет девушка, прекрасная, посланная Богом. Ты из нее сделаешь мрак. Потому что все, что было до этого, никогда не доводилось до ума. Она придет с энтузиазмом, она выйдет за тебя замуж, например, или наоборот. Женится на тебе, или она выйдет замуж за него, или он женится на ней. То есть она тоже, знаете, не верю я парням, не верю. Он ей цветы, он ей то, он ей на коленку, он ей новую машину. Не верю я, все вы псы, мужики, было, видели, знаем. И знаете что? Он в пса превращается постепенно. Потом уже ни цветов, ни машины, пылесос на день рождения. Он знает, что надо дарить. Чтобы все остальное без толку. Не принимается. Но если бы твоя реакция была другая. О, ты мой самый лучший. Спасибо тебе, ты так позаботился. Сядь, сделай вид, что ты позвонила подружкам. Сделай. Таня, там Тани нет. Она спит. Тань, ты понимаешь, он такой мне сделал. Он цветет. Я вам говорю, он будет лежать на кровати и думать, что он вам завтра купить хочет. Родные мои, мы уничтожаем нашу судьбу своими собственными руками, потому что мы запрограммированы к неуспеху. Мы запрограммированы к разрухе. И в нашей жизни намного меньше доведенных вещей до конца, чем недоведенных. Почему? Сколько людей начинают колледжи и бросают? Любые колледжи христианские, или просто ты хотел выучиться, карьеру получить. Обрывки, куски, начало. Вы знаете что? Если взять все эти куски и сложить вместе, вы потеряли такую уйму жизни. Ни на что. Потому что вы начинали и бросали. Начинали и бросали. И вот эти все куски, они составляют вашу судьбу. Ваша жизнь не приобретает формы, как вещь, которую артист не закончил. Почему я назвал эту тему «недоведенная до конца жизнь»? Не просто дело, жизнь не доведена до конца. Жизнь. Обычно эти люди ждут огромных прорывов в своей жизни. Встречали эту категорию вообще? Сколько я раз встречаюсь с этими людьми. Эти люди ничего не делают. У них все по накатанному идет, как обычно, всю жизнь. Обрывки, куски, какие-то друзья, которые они больше бросили. Тех туда не едут, там начали выплачивать, бросили. Все так. И эти люди имеют наглость верить в прорыв в своей жизни. Я серьезно говорю, я в шоке. Я говорю, вы не имеете права даже верить в прорыв. Потому что, пастор, ты нас разочаровываешь. Я хочу тебя просто стукнуть раз, чтобы ты пришел в себя. И потом начал делать правильные шаги в своей жизни. Все, что ты не планируешь закончить, обрежь прямо сейчас. Сделай cancel всем мембершипам. Или порви эту книжку, или дочитай ее. Покрась эту машину бедную, которой стыдно с гаража выезжать. Доведи до ума или выбрось. Сколько у тебя рубашек висит, которых ты не носишь? Сколько у тебя юбок висит, которых вы не носите? Платьев? Порежь или в гуманитарку отправь. Сколько сумок, сколько туфлей, сколько всего лежит ненужного мусора. И мы не можем двинуться вперед, потому что весь этот хлам не дает нам дальше видеть. Хлам в твоем шкафу, хлам в твоем гараже. Везде, потому что пока ты не разберешься с хламом, ничего нового в твою жизнь Бог не даст. Вы слышите меня? Даже не ждите. И эти люди имеют наглость верить, что когда-нибудь в мою жизнь придет прорыв. Не придет. Не придет. Никогда не приходил и никогда не придет. Ты должен сам сделать для успеха дорогу. Как ты ее делаешь? Или уничтожь все, что ты не собираешься оканчивать. Не надо делать вид, что ты собираешься в клуб вернуться через 3 года. Сделай cancel мембершипу. О, cancel не хочется делать, а вдруг я пойду. Так вот реши, вдруг ты пойдешь или не пойдешь. И ты в воздухе висишь. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. Реши. все эти вещи в своей жизни. Я не знаю, к кому я сейчас говорю, но кому-то я точно это говорю. Ты сидишь и прячешься сейчас. И ты думаешь, откуда он знает все про меня? Знаю, сам такой был. Знаю. Все вот так вот с кусочков состояло. Калейдоскоп жизни. И ты смотришь, все красиво, и ума никакого, и толку никого нет. Куча друзей, и нет ни одного настоящего друга. Вернее, извиняюсь, куча знакомых. Уйма знакомых. Но когда в твою жизнь придет беда, нет ни одного, который бы подставил под тебя свое плечо и отдал за тебя свою жизнь. Твоя жизнь состоит из кусков. Купил землю, надеялся навариться, прогорел. Что, куда земля идет? Ну, надо продать. Реши, что ты с этой землей будешь делать. Реши. Эта категория людей всегда избирает легкий и быстрый путь. Вы заметили? Еще одна маленькая вещь. Эта категория людей всегда избирает легкий и быстрый путь. Все быстро, все сейчас, все должно быть right now. Okay? А сейчас ничего не приходит. Цену надо уплатить. Надо подождать иногда. Надо сделать какие-то планы наперед. Распланировать, как мы будем двигаться сейчас, как мы будем двигаться завтра. У этих людей завтра нет. У них всегда только сегодня. Он сегодня нажился, а завтра Бог знает, что будет. Долги, билы, банкротство, там это все уже... Разберемся завтра. Он даже имеет право спокойно ложиться спать. Он даже спокойно ложится спать. Он должен орать перед Богом, говорить: Господь, приведи мою жизнь в порядок. Сатана крадет твою жизнь через начатые и незаконченные вещи. Он просто выкрадывает твою судьбу. Он выкрадывает тебя. Хотел начать группу. Почему ты ее не начал? Скупил аппаратуру? Скупил? Почему ты не начал? Нет группы, не надо группа. Продай все. Поставь печать на этой вещи в своей жизни и скажи: пробовал, не получилось. Аминь. Больше не возвращаемся. Но наша жизнь состоит из, знаете, из таких, как вам сказать, нитей, которые тянутся десятки лет в прошлое. Там есть люди, которым ты что-то должен. Тебя до сих пор еще где-то там помнят. В том штате или в том городе. Потому что ты где-то кому-то жабу подложил. Не довел до конца, смылся. И думаешь, здесь будет нормально. А здесь тоже не будет нормально. Ребята, жизнь до ума доводить надо. Я больше и больше вижу людей, не верящих в себя и разочаровавшихся в себе. Многие не верят в повторные счастливые браки. Столько в церквах девушек, которые не верят в то, что они могут вообще выйти замуж, не говоря о том, что счастливо. Сколько я вижу женщин, которые и на них уже поставили крест и говорят: это старые девы. Конечно, когда у тебя на лице смерть, и ты как будто кого-то похоронила вчера, конечно, тебя никто в ресторан не пригласит. Да ты должна одеться как принцесса. Как будто у тебя там отбоя нету. Я вам серьезно говорю: слушайте, приведите свои мозги в порядок. Я никому не надо. Мне, я уже такая старая, 23 с половиной. Я знаю, о чем я говорю. Уже 24, все. Я знаю 18-летних, которые в депрессии сидят. Для меня это вообще хохма. Не успела вылупиться, уже все не взяли. Чего? Чего? На тебя еще посмотреть не успел никто. Не взяли уже. И мы программируем себя к провалу. Кто бы меня взял? Кто бы меня взял? И потом мы смотрим. Какой товар? Такой и покупатель. Искала, кто знашо. Ото, кто знашо, и приехала. Она говорит: я не жду принца на коне. Я говорю: а кого, коня? объясните мне, почему прекрасные девушки, на энкаунтерах мы работаем уже много времени, смотришь, прекрасные. Наши вообще девушки славянские, украинские, русские женщины, это красавицы. Вам даже надо забыть, что кто-то вам что-то где-то сказал. И просто смотреть на себя, как на принцессу, которая просто в полноту дорастает, и приедет настоящий принц, которому ты нужна больше, чем жизнь. Когда ты так будешь думать, то действительно, некоторые говорят, о, выхватила себе, глянь на нее. Знаешь, почему ты так говоришь? Потому что ты коня хочешь. Все до ума недоведенное, все вот так вот. И подходит какой-то сморчок. Все в Старбаке. Она. Я вам говорю вещи из жизни, я ничего не придумаю. И потом он мне предложил. А он был куриный. Он всем предлагал. Ты просто согласилась. Он мне предложил. Он тоже не знал, что делал. И потом смотришь, в семье, семья сидит. А потом развод за разводом. Знакомая картина? Развод за разводом. И разводами погоняют. Почему? Да потому, что они никогда не должны быть вместе. Потому что она сидела, была вот такого вида, хотя она сама внутри не такая. Издавала совсем другой запах, вот такие мухи и слетелись. Какая наживка, такая и поклевка. Кама, братья и сестры. Что мы закидываем, то и клюет. Девушки, пожалуйста, перестаньте вообще закидывать. Пусть сам вылезет за тобой. Я вам серьезно говорю, вы намного лучше этого и выше этого. Бог имеет для вас огромный план. Почему разочарование? Почему мы не верим в счастливый повторный брак? Сидит Дуня. Кто меня возьмет? У меня же уже двое ребятенков. Не переживай. Сидит где-то такой самый и молится, Господь, дай мне не девчонку, а женщину, которая уже имеет экспириенс, имеет навык, которая умеет воспитывать детей, а ты здесь сидишь и программируешь себя на провал. А там мужчина, может быть, именно это и ищет. Вы заметили, как странно на аукционе почему-то на весь товар есть покупатель? За 5 баков, но угонят. Родные мои, пожалуйста, не делайте себе оценку. Вы не на сейле. У вас нет expiration даты. Женщины не expired, окей? Хотя вам и говорят. Биологические часы. Раздави эти часы. И скажи, у меня будет принц. На коне. Сколько я замечаю девушек, которые с детства, отцы, уничтожают чувство собственного достоинства. Когда я взял ее, я ничего не хочу говорить. Бог сейчас все восстановил, исцелил и наладил. Жизнь прекрасная. Когда я взял ее, около 8 лет она восстанавливалась. Потому что моя жена, потому что чувство ее собственного достоинства было не просто забрано, убито и растоптано. Пока я ей доказал, что ты красавица, пока я ей доказал, что ты умеешь говорить на публике, пока я ей доказал, что ты царица, ты благословенная, ты можешь говорить, ты имеешь успех. Прошло 8 лет, пока она разморозилась. Сейчас это абсолютно другой человек. Не верите, у нее самой спросить. Это абсолютно, это, если бы мне сказали, что я на ней женился, я скажу, это ложь. У меня такой жены не было. Она сейчас такой стала. Но самое интересное, сказать вам правду. Когда она была уничтожена, я был принц. Она вам может это сама рассказать. Я сейчас говорю вам правду. Я подъезжал с цветами, я засыпал ее подарками, но назад не было никакой реакции. Это не была ее вина. Я не понимал, что с ней происходит. Я ей отдавал все мое сердце, все время. Обнимал, ходил за ручку, держал. Все. Годами я не мог понять, почему. И знаете что? Потом во мне все умерло. Она может вам рассказать это. И потом мне приходилось воскресать опять. Родные наши, родные мои, это жизнь такая. Жизнь. И я знаю, что существует огромная категория девушек, которых отцы уже с детства сказали: глянь на себя, ты на свою мамашу похожа. Глянь на себя. Ты похожа на ту, на свою тещу похожа. Чего ты вот так красишься? А ну сними эти бусы с себя. А ну сними эти клипсы с себя. Куда вы вырядилась? И девушка умирает внутри. Она потихоньку умирает. И она в своем разуме никому такая не нужна. И потом мы смотрим. Идет красавица. И какой-то сухарь за ней идет. Ничего, мы все сухари отмочим, аллилуйя. В водичке. Ну вы наблюдали такую картину? Идет девушка, и ты не можешь понять, что тут произошло. Ты никому не говоришь, ты так думаешь. Такая мысль проскочила. Что это? Папа с дочей или... Что оно такое? Да не, муж мой. Он вообще там даже не должен быть. Потому что она настолько опустила свои стандарты, что любой мог заскочить на подножку этого трамвая. Вы слышите меня? Девушки, слово к вам. Не опускайте свои стандарты. Бог сделал вас царицами, красавицами, благословенными. Не делайте, чтобы каждая, как кто угодно, мог прийти и жениться на вас. Ты скажи, я вам тут еще это устрою всем. Жениться? Сейчас посмотрим, кто тут настоящий мой из вас всех. А скажешь, у меня и выбора нет, да вот потому и нет, потому что на тебя смотришь, всех видно, а тебя нет. Ты вроде стоишь в толпе, но ты такая серая, вся смазанная, в таком похоронном наряде. Конечно, никто внимания не обратит. Прямо на следующее служение вырядись, как царица. Не веришь? Сразу обратят внимание. Я вам серьезно говорю, любая девушка может быть куколкой. Не верите, я вам могу, я подойдете ко мне, я вас сдам моей жене. Она с вас, она, знаете, этот есть, как он называется, бебе, это-то? Мейковер, во. Мы вам мейковер сделаем. Люду возьмем, Свету возьмем, сделаем дизайн. Там мы вас покрасим, тут мы вас намажем, мы вас оденем. Я вам честно говорю, вы себя не узнаете. Потом у вас не будет... Отбоя не будет. Родные мои, не опускайте свои стандарты. Так же само парни. Кому я надо? Глянь на меня. Слушай, конечно, когда ты ходишь в пиджаке Советского Союза. Слушай, ой, эти джинсы так дорого стоят, аж 75 баксов. Вот это ты себя так не любишь, что не можешь позволить себе красивой одежды? Выкинь свою кожанку. У меня их 3, но они стильные. Я знал, где их покупал. На Украине. Тут таких не продают. Там все стоит, но там дизайны. Ау. Слушай, потрать на свой... Ты скажешь, 500 баксов это все стоит. Аминь. Потрать 500. Перестань уничтожать свои стандарты. Перестань унижать себя. Сними с себя старый гнет. Выкинь все, приедешь домой. Если все это у тебя уже годовой, двухлетней давности, собери все в большой мешок и выбрось на мусорку. Одень шорты, красы, футболку и дуй в Гэп или дуй куда-нибудь в Нордстром и посмотри, как одеваются нормальные люди. И потом оденься. Ты увидишь, реакция будет другая. Какая-то недуховная тема. О, духовная. У тебя так дух воспрянет. когда ты сам на себя посмотришь, скажешь, классно выгляжу. И будешь классно выглядеть. Люди, за что бы я ни брался, у меня никогда не будет финансового прорыва. Вот так вот, вот то успех. И такой, повезло этому, и этому повезло. Слушай, подними свой нос, и тебе повезет. Слушай, начни общаться с успешными людьми, а не с теми, которые полы где-то моют. И у вас одна и та же песня. Вот мне с ними так тут хорошо? Конечно, раб раба поймет. Начни общаться с людьми, которые начнут тебя вытягивать на свой уровень. Которые тебе будут сидеть и говорить, а ты кем работаешь? Ну, я это, там, в нерсинг-хоуме. Они такие, ха-ха-ха, сиди, не обижайся, надо так. Пусть посмеются с тебя. Пусть тебя жаба задавит. Может, что-нибудь изменится в твоей жизни. Может, все-таки уйдешь с нерсинг-хоума. Перестанешь там тряпочкой тереть. И, может быть, возьмешь себе нормальную карьеру какую-нибудь, выучишься, или возьмешь шанс в своей жизни какой-то, что-то сделаешь, шаг в неизвестность. Но мы не верим, потому что наша жизнь не доведена до конца. У нас все обрывки, куски. Когда я уже начну проповедовать? Я еще даже не дошел до проповеди. Хорошо. Почему это у людей? В жизни разочарование. Откуда разочарование? От несостоявшихся планов. От несбывшейся мечты, от незаконченных вещей. В твоей жизни может быть огромный потенциал, огромный, огромное помазание от Бога. Но Бог не может тобой пользоваться, потому что ты ничего не доводишь до конца. Успех быстро не приходит. Для успеха нужно работать. Нужно схватиться зубами. Хорошо, сейчас мы начнем. Я скажу вам сейчас 8 пунктов. Если кто-то записывает, записывайте. Если не записываете, возьмете просто диск и переслушайте. Самое первое правило, как все начинать. Номер один. Не начинай в своей жизни ничего, что ты не планируешь окончить. Вы слышите меня? Сядь, распланируй наперед, распланируй все наперед. И просто сам себе честно скажи, будет ли у тебя достаточно силы закончить? Сделай себе реальное время отмерь. Не надо рисовать, ты не живешь в сказке. Окей? И ты не Алиса. Тебе нужно, у тебя реальное время, и у тебя реальные планы. И ты должен рассчитывать на ошибки. Рассчитывать на какие-то неудачи. Ты должен рассчитывать. Первое, не начинай ничего в своей жизни. Я имею в виду ничего. Даже дом не начинай красить, если ты не планируешь его окончить. Потому что непокрашенный дом намного лучше выглядит, чем полупокрашенный. Машина чуть-чуть старей, но покрашенная красиво, идеально, имеющая одинаковые диски. Лучше выглядит, чем 2006 года Мерседес, полушпаклеванный, попа красная, крыша желтая, нос зеленый и диски на этой стороне от одной модели, на другой с другой. И вот так мы живем, братья и сестры. Такой Мерс выглядит вообще смешно. И все точно знают, это просто нищий мужик купил Мерса на акшене и нет бабла покрасить. О, тебе и картина. Ничего не начинай того, что ты не планируешь окончить. Если ты только этот один пункт возьмешь из этих 8, о которых я сейчас буду говорить, твоя жизнь уже придет почти в полный порядок. Если ты только один вот этот пункт возьмешь и придешь домой и спросишь или сам задашь себе вопрос, что в моей жизни сейчас оборвано? Ремонт? Отложи все, закончи ремонт. Доведи до конца. А если не хочешь, расстанься с этими вещами и проектами. Расстанься и скажи, пробовал, не получилось, не собираюсь так дальше жить. Все, ответь себе честно на вопрос. Мы знаем это место, давайте откроем. От Луки 14 глава. От Луки 14 глава, 28 по 30 стих. Вы все знаете это место. Все, кто с христианством хотя бы чуть-чуть сталкивался, мы все это место знаем. От Луки 14, 28. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание не, и не возможет совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Роднее мы должны перестать быть посмешищем наших соседей, наших друзей и нашего Бога. Мы дети Его, мы должны все доводить до ума. Мы должны все заканчивать. Второй пункт. Твои планы сами не состоятся. Это откровение такое. Сколько я встречаю людей? У меня есть план. У меня есть план. Так, а дальше? У меня есть план. Ты сам себе лжешь. Твой план всю жизнь останется планом. Знаете, мы были в одной церкви. Самая первая церковь, которую мы снимали, это было еще в Такоме. Маленькая церквушка. Мы там были с 97-го, да? С 97-го. С 98-го. С 98-го года мы там были. Там была первая церковь. Потом, ну, вы все знаете, аллилуйя, что там произошло. Потом это было 7-й, 8-й, 2000-й. Потом мы вернулись в 2005-м. Так? В 2004-м, да, мы вернулись туда, начали молитвочки. И потом мы уехали оттуда в 2005-м, не заканчивая год, мы уехали. И вот почти в течение 8 лет у этого пастора на стене, это знает Света, это знает моя Света, каждый месяц висел другой план. Что он собирается делать с этим, с этой property? У него огромная property, она стоила 2,3 миллиона на то время. Большая property, где был в той церкви, вы знаете, церквушка во, а земли ого-го. То есть, как бы там. И он всю жизнь подходил ко мне и спрашивал, что ты думаешь здесь построить? Я думаю, построй что-нибудь, на ханибакет поставь. Мне надоели эти планы. Год за годом планы. И планы больше, и больше. А я спрашиваю, а деньги? Ну, деньги мы надеемся, Господь нам даст. Это пастор. Посвесил коробочку. Повесил коробочку и написал donations на билдинг. Я говорю, а если кто-то придет с 2 миллионами, в коробочку они не влезут. Я смотрю на его веру. Он рассчитывает на 2 чека. Так плотно вместе. Или на 2 десятки. Ну, 2 сотни максимум. Понимаете? Я смотрю на эту коробочку. И там такая ленточка была, знаете? Наш гол. Все помните, да? Гол. И там написано было, там такая-то сумма, там сумма такая веселая вверху. И внизу там написано нолик. И там, знаете, такая ниточка была. И он подтягивал, когда кто-то доллар жертвовал. И там 5 бакс, 10 бакс. А там внизу такая цифра. Я думаю, ты до нее не доберешься. В коробочку не влезет. О! Я вам говорю, родные мои, я смотрел на эти планы, меня раздражали эти планы. Сначала мне интересно было. Такой хожу, смотрю. Знаете, большая стена, большой план расклеен, такой мощный план, красивый. Так, вот мы, смотрю, маленькое такое здание. Вот моя пристроечка. Вот паркинлат. Сколько мест вмещает? 800 человек. Неплохо, неплохо, для начала неплохо. Ну, там, если там, говорит, там 70-100 человек влазило на тот момент, ну, и на этот момент. Кстати, я там был в пятницу, мы с Вовой были. План до сих пор висит. План до сих пор висит! А коробочки уже нет. Нет! До сих пор висит план. Я был в шоке. Мы были где-то неделю назад, да? Неделю? О, Бог мой! Твои планы сами по себе не состоятся. У плана должен быть план. У цели должен быть план и направление, как я это буду делать. О, Боже. За тебя никто ничего делать не будет. Ты должен работать. Некоторые люди входят в бизнеса и надеются, что кто-то за них будет делать. И потом обижаются. У меня не было успеха. Почему у тебя не было успеха? Да потому что ты ничего не делал. Ты просто ждал манну с неба. Манна не пришла. Обиделся на этого бизнесмена, обиделся на того и обиделся еще на Бога. Все в этом мире движется нами. Все там движется Богом. И вот поэтому мы с вами должны понять, что Бог не будет приходить и делать за тебя дом твой. Или там, что бы ты ни запланировал. Третье. Записывайте. Мне это очень нравится. Тебе никто не нужен в достижении Божьего плана. О, вот здесь интересно. В Слове Божьем написано: проклят всякий, надеющийся на человека. И если бы мне в моем призвании нужен был Вася, Федя, там Петя, Иван и так далее, и я говорю, если вы не придете в мою церковь, и если вы не поддержите мои ручки, если вы вот не скажете им, что вы меня уважаете, я не смогу пастырком стать. Знаете, сколько таких церквей организовывается, образовывается, где пастора по жизни ищут поддержки? Их бросили, пастор сдался, он не пастор. Иисусу не надо было помощь, чтобы совершить дело Божье. Павлу никто не нужен был, чтобы совершить то, для чего он был призван. Вы слышите меня? Я хочу вам дать, просто хочу некоторых из вас освободить прямо сейчас. Если ты ждешь поддержки со стороны, не дождешься. Все, что Бог поместил для тебя сделать, в тебе есть. Уже в тебе есть. Дай ему выйти из тебя. Дай ему платформу высвободиться. Если тебе кто-то нужен для совершения того плана, который Бог тебе дал, ты далеко не пройдешь. Слово, которое Бог заложил, должно быть в тебе. Если ты музыкант, музыка должна исходить из тебя, а не оттуда где-то. Сколько я видел проповедников, которые говорят: о, если этот проповедник или этот пастор сейчас уйдет из жизни, откуда же я буду брать проповеди? Я такой стою: слушай, сгинь прямо сейчас. И быстрее будет, и знаете, спокойнее все разберется. Потому что ты сейчас дешевая копия, а тогда ты будешь вообще посмешище, когда этот пастор уйдет. Если у тебя нет ничего своего изнутри исходящего, прямо сейчас уходи. Потому что когда-то ты кончишься. Доведешь до конца. Вот это ты точно доведешь до конца. Тебе не нужен никто в достижении Божьего плана. Не рассчитывай на людей. Если не можешь достичь того, что Бог сказал тебе без помощи людей, это не Бог сказал. Бог сказал Моисею. Да я вам могу сейчас называть человека за человеком, которому ничего не нужно было. Бог сказал Моисею: ты выведешь. Вывел. Сказал Иисусу Навину: ты сделаешь. Сделал. Иисус Навин вообще вышел и сказал: я и дом мой будем служить Господу. Он вообще говорит: мне вообще ни в ком не нуждаюсь из вас. Там стоят миллионы людей. Они сказали: мы пойдем за тобой. За таким лидером точно пойдут люди. Оно должно быть внутри тебя. Это очень просто отличить то, для чего Бог призвал тебя, от того, для чего Бог тебя не призывал. Потому что если вещь, в которой ты постоянно нуждаешься, это не то, для чего Бог призвал тебя. Но то, что исходит из тебя, постоянно течет, найди этот источник. Написано: из чрева потекут реки воды живой. Вы слышите меня? Это значит, что когда он коснется тебя, в тебя войдет твое призвание и откроется источник, который никогда не остановится. Кто бы что ни говорил, как бы ни атаковали, источник не от них, не от Васи, не от Пети, не от Андрюши. Источник оттуда. Вы понимаете этот пункт? Это такой пункт, который, когда мне Бог это открыл, он меня освободил, полностью освободил от всех предрассудков. До этого как же я буду пастором? У меня же даже группы прославления нет. Он говорит: будешь петь и играть и прыгать. А нет группы прославления — вот тебе диск. Родные мои, забудьте за все. Если Бог тебя призвал, оно находится уже внутри. Просто задумайся, задай Богу вопрос: что это внутри тебя, что не нуждается ни в ком? Оно само по себе живет, откровения идут. Какие бы это ни были, или это слово знание, или это слово откровение, или это проповедь, или это музыка, что бы из тебя ни шло, оно не нуждается ни в ком. Только в подключении к небу. Это все, что тебе нужно, быть подключенным туда. А здесь тебя вообще ничего не должно волновать. Будет слушать один, и это мы переживем. Уже пережили. Один уже точно не будет. Библия говорит, интересно, почему вот это написано слово? Проклят всякий, надеющийся на человека. В другом месте написано, посрамятся все, надеющиеся на людей. Потому что Бог никому не даст тебя питать. Он хочет сам тебя питать. Он хочет сам тебе давать. И когда ты берешь из другого источника, ты унижаешь Бога, который дал тебе свыше уже пищу. Просто ты должен быть с Ним. Вы слышите меня? И все. Все. С Ним. Подключился, получил, река потекла. Нужно еще, подключился, река течет. А вдруг Вася на Хавайи уехал? Источник убежал. От кого же я проповедь возьму? Кто же мне теперь откровение скажет? Опа! И ты попался. Потому что это не Божья воля для тебя. Знаете, как тебе станет легко жить, родные мои? Вам станет так легко жить, когда вы знаете, что ваша нужда должна быть только в Боге. Мне никто не диктует мои проповеди. Мне никто не говорит, как, что, где, куда. Я сажусь, подключаюсь к нему, и он говорит, вот это сейчас. Это на следующий раз. Я не сижу, не ставлю кассеты и смотрю, так, какую проповедь проповедовать? Так, этого не слышали, не слышали? Слушай, а вдруг они слышали, скажут, что я ее скопировал. Окей, не ставим эту. Это точно. Алексей Редя. Не, Алексей Редя, я не знаю. Его все знают, все проповеди знают, мне нельзя копировать. Сандая, даже не берись, там вообще все знают. Как же, Бенихин, а да какой Бенихин? Все же Бенихин. И ты в таком шоке, чью проповедь скопировать? Подключись туда. Он тебе так даст. Сам знаю. Может, Бенихин скопирует когда-нибудь. Шутка. Это сосуд Божий, он подключен к небу, Бог мой. 24 часа, 7 дней в неделю. Я вам серьезно говорю. Подключись к нему. Кто-то будет тебя слушать и говорить. Потому что это не вышедшее от соседа. Из какой-то кассетки, из телепередачки. Я понимаю, мы это смотрим, назидаемся. Но, пожалуйста, не делай это, знаете, съел и выдал. Слушай, получи от него. Получи от него. Это будет одно слово, но оно изменит чью-то жизнь. Чью-то жизнь изменит полностью. Потому что это от него. Просто потому что это от него. Четвертое записывайте. Ошибки будут. Я хочу вас в этом убедить. И сразу предупредить. Никто никогда без ошибок ничего не делал. Апостолы, Моисей, Иисус Навин, все, кого бы ты ни взял, ошибались в своей жизни. Будучи уже помазанниками Бога. Будучи уже использованы самим Богом. Они ошибались. Поэтому запиши четвертый пункт. И пусть этот пункт освободит тебя. Знаете, когда мне Бог, один раз я молился, я говорю, Господь, я постоянно в ошибках, я постоянно ошибаюсь, я то там ляпну, то там что-то не то, то там, ну Господи. Он говорит, ты человек. Я говорю, что ты имеешь в виду, Господь? Он говорит, тебе дано право ошибаться. О, если кто-то из вас врубится в то, что я только что сказал, ваша жизнь придет в освобождение. Человек, с ним приходит право ошибаться, потому что ты имеешь титул несовершенного человека. И если бы я был Люцифер на небе, одна ошибка, и ты уничтожен. Человек в себе, в самом титуле, имеет право ошибаться. Имеет право просить прощения и двигаться вперед. Праведник 7 раз, но поднимется. 7 раз упадет, но почему? Какой он может быть праведник, если он спотыкается постоянно? Что это за праведность такая? Его проблема не в падениях. Его проблема, его успех в подъеме. Вот поэтому он и называется. И поэтому праведнику дано право ошибиться здесь, ошибиться здесь. Конечно, если ты грех делаешь, Бог знает твое сердце, и мы Богу не врем. Мы знаем, где ошибки, а где грех, который ты делаешь, и ты, ну, Господь, я ж человек, ты так сверху получишь по крыше. Бог знает твое сердце, он знает, где ты ошибаешься, а где ты уже химичить начинаешь. Там, туда, поверьте, туда, там не соврешь, это точно. Он знает все волосины на твоей голове. Он знает каждый прыщик. И мы что-то ему придумаем, мы что-то ему сказать хотим, что ли? О, Боже. Ошибки будут. Не обращай на это внимания. Хорошая есть пословица. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, если ты ничего не делаешь, ты вообще будешь святым. Ты просто будешь сидеть и говорить: «О-хо!» Будешь тыкать пальцем и говорить: «Гля, как они летают!» А у тебя в жизни ноль. Как только ты сделаешь первый шаг. Я не видел ни одного ребенка, который сосал сиську, сосал, потом встал и пошел. Если у кого-то есть такой ребенок, покажите, я хочу его снять, я хочу с ним познакомиться. Все, он вырос. Он встал и пошел. Нет, он сначала: шишка. Первый шаг. Первый шаг. Второй шаг будет лучше. Сначала ложка не попадет в рот, она попадет в нос. Я недавно альбом пересматривал наш детский. Сидит дочка наша, вот такая улыбка, и каша везде. Я вам серьезно говорю, сидит, ходить еще не умеет. Улыбка! Вот так и мы иногда, родные. Ну не попал, ну и что? Че, Бог тебя убьет? Да ты его дитё любимое. Кто своих детей за то, что он там поцарапнул, на стене там карандашиком нарисовал, или что там сделал из-за того, что он дитё? Кто из вас? Все, руки долой, ноги долой, чтобы не ходил больше. Родные мои, и религия такого Бога нарисовала. Наш Бог совсем другой, аминь. Он настолько добрый, даже если у тебя лицо в каше, он все равно улыбается. Ничего. Пройдет год, научишься кушать, потом ходить и так далее. Ошибки будут, четвертый пункт. Давайте мы прочитаем одно место. Павел пишет к филиппийцам. К филиппийцам, третья глава. К филиппийцам, третья глава, с 12 стиха. К филиппийцам, 3, 12. Смотрите, что Павел говорит. Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен? Смотрите, интересное место. Кто из вас совершен? Так должен мыслить. Смотрите, что пишет Павел. Кто из вас совершен, так должен мыслить. Как должен мыслить? А вот так должен мыслить. Ошибся, упсеньки, и идешь дальше. Вы слышите меня? Видите, а ты знаешь, что у тебя там было? Знаю. А ты даже половины не знаешь, рот закрой. Если тебе надо все узнать, приди ко мне, я тебе точно расскажу, что там было. Там был вообще кошмар. Ко мне люди говорят: а мы знаем твои залеты. Я говорю: вы хотите точно узнать мои залеты? Придите ко мне, я их вам выложу, вы в шоке будете. Я говорю: то, что вы знаете, даже еще придумать даже никто не мог. Мои залеты намного серьезнее, чем вы даже думаете. Мне все равно. Я давно вырос из этого возраста. Ну и что, что у меня когда-то морда в каше была? Что я буду говорить: нет, не была никогда. И у тебя была? Не было? Будет. Кто любит Иисуса? Воздайте ему славу! Ой, аллилуйя! Поэтому четвертый пункт. Ошибки будут. Ошибки будут. Пятый пункт записывайте. Ошибки – это то, что у тебя будет. То, что тебя хочет остановить. Пятый пункт – это то, что со стороны будет. Противостояние будет. Запишите. Будет противостояние. То есть, когда кораблик стоит на пристани, противостояния никакого нет. Он просто болтается, он просто наслаждается. Как только корабль начинает двигаться, вода начинает ему противостоять. Когда самолетик стоит на плацдарме, на площадочке, на своем аэродроме, никакого нет противостояния. Спокойно, тихо, нормально. Как только самолет начинает преодолевать барьер, знаете, скоростной барьер, потом начинает преодолевать звуковой барьер, самолет должен быть очень крепким. Amen. И иногда Бог тренирует нас. Он... Родные мои, никогда не избегайте противостояния. Противостояние – это то, что тебя сделает крепким. Но отлетит один щиток. Приземлись, Бог его зашпаклюет. Я вам серьезно говорю, мне лететь приходится, и приходится быстрее и быстрее. Иногда все болтаться начинает, потому что уже звуковой барьер начинаем преодолевать. А потом Господь говорит, на посадочку, спустился, он и так, тут болтик, там болтик. Здесь другое надо поменять, так, колеса измени, потому что скоро не сядешь. Понимаете, как быстро летишь, быстро садишься. Поэтому, знаете, и Господь тебя подкручивает, все время тебя до ума доводит, чтобы все было нормально. И противостояние, оно закаляет тебя. Закаляет тебя, почему христиане в прошлом веке были намного сильнее, чем сейчас. Раньше христианина не могло сбить ничего, ни смерть, ни тюрьма. А тут христиан приехал, 8-ю программу дали, он сдох. На велфер посадили, он на лжи съехал. То есть ты живешь в успехе. Раньше христиан не могло ничего. Знаете почему? Потому что тогда было мощнейшее противостояние. Христиане были закаланные. Христиане были мощные. Их ничто не могло не взять. Ни голод, ни смерть, никакие пытки, ничего. Нас сейчас пошел на таксы заполнять и в ад попал. Если после заполнения таксов тебя посадить в машину и попадешь в аварию, я знаю, где ты будешь. Потому что участь всех лжецов в озере огненном. Знаем. Поэтому, когда заполняешь на таксы, правду пиши. Не надо заполнять дом на покойную бабушку в Орегоне. Не надо делать бизнес на кого-то дядю там где-то, знаете, в Канаде. Не надо. Надо правду говорить. Такс надо заплатить. Заплати. Ты в стране живешь, которая благословляет тебя. Ой. Противостояние будет. Вот здесь просто многие сдаются. Противостоят только тому, что движется вперед. Запомните, всегда противостояние только у тех, которые движутся вперед. Хотя бы чуть-чуть ты начинаешь двигаться. Люди говорят, ну не было ничего до энкаунтер. Ну все было нормально. А тут как будто весь ад на меня сорвался. Я не знаю, что делать. Вперед двигаться надо. Вытри сопли и вперед. Не знаю. Знаешь. Таким, как мы, станешь. Или соскочишь. Одно из двух. Или таким же волком станешь, которому уже все равно, что говорят, что делают, сплетни всякие. Ты, у тебя есть цель. Противостояние будет. Ты захочешь похудеть, кто-то начнет тебя унижать. Че, похудеть захотела? А че ты это платье купила? Ты же в нем так нехорошо смотришься. Какая тебе разница? Пусть торчит. Тебе нравится? Носи! Самое главное, что у тебя появилась цель. Через 2 недели не будет торчать. И все, Виви, все у нас вот так. Ля, Петро, 45, спортивную машину купил. Тебе надо на Вене ездить. Нет, тебе надо на Вене ездить. А Петро хочет на спортивной машине ездить. Он себя моложе чувствует. Родные мои, давайте перестанем подгибаться под мнение людей. Нравится платье? Носи! Пусть даже если что-нибудь оттуда выскочит иногда. Ничего. Пост поправит. Самое главное, чтобы ты в зеркале смотрела и говорила «Вау!» Будет противостояние. Захочешь похудеть, кто начнет унижать, смеяться с тебя. Не обращай внимания. Это тактика дьявола. Он множество людей останавливает противостоянием. Просто сейчас подумай, какое у тебя простое противостояние? Что тебе говорят? Именно в этой сфере, именно в этой ты и развиваешься. Вы слышите меня? Если тебе говорят, не едь туда, не ходи туда, это именно сфера, где ты начинаешь подниматься и развиваться. Если тебе говорят, перестань молиться, перестань поститься, ну ты посмотри на себя, исхудала уже, ну ты глянь, ой-ой-ой, немощи одни. Это именно та сфера, где Бог именно хочет для тебя прорыв. И именно дьявол посылает в эту сферу человека. Понимаете, Петр не знал, что он был воспользован сатаной в тот момент. Помните? Когда он пришел и сказал, Господи, да не будет с тобой ничего плохого. Ну ты же понимаешь, мы себя так любим, я своими словами говорю, знаете, ну не надо тебе уходить. Иисус четко знал, кто это подполз. Отойди от меня, дьявол, потому что ты... Знаешь, ты помышляешь о земном, а не о небесном. Он говорит, ты не знаешь моей цели. Поэтому, родные мои, никогда не давайте дьяволу, каким-то людям сбить вас с любой цели. Духовная ли это цель, или это цель похудения, или цель выучиться куда-то, или цель чего-то достичь в своей жизни, пойти там, например, в музыкальную школу, что угодно. Какая твоя цель? Противостояние будет. будут смеяться, будут говорить, не обращай внимания, не обращай ни на кого внимания. Тебя это вообще не должно волновать. В то время, когда... Много лет назад, я вспоминаю, все пацаны на рыбалочке, там-сям, а я сижу, кассеты смотрю, а я сижу, у меня там библиотека дома забита ящиками, все, полками все стоит. И все это я смотрел, ел, читал книги, тонны книг перечитал, то закончил школу. А они все, ты куда? Я говорю, библейская школа, нужно заканчивать. А они, а мы в горы, на лыжи, и потом лето настает, ты куда, в кемп? Ребята, не могу, надо закончить курс, надо дочитать, надо же этот диплом все-таки получить. И они, а ты диплом, и ты думаешь, иногда сидишь, думаешь, Господи, ну что это такое? Сейчас я на них смотрю и говорю, аллилуйя. Они уже на лыжах даже не катаются. У них уже жизнь все, приехала. Большой авторитет, телек, плазма и 700 каналов. Все, они ушли в небытие. А я знаю, для чего я готовился. Не дай никому тебя сбить с твоей цели! Вы слышите меня? Никому! Взялся, с зубами вгрызись. Чтоб тебе кто ни говорил, не твое дело. Иди лови рыбу, иди катайся на лыжах, а ты иди на джетски гоняй. Мое дело, вот эта книга, вот этот урок, потому что я знаю, где я хочу быть через 3 года. А ты даже не знаешь, где ты через неделю будешь. Противостояние будет. 6-й пункт. Пусть твои ожидания не превосходят твои возможности. Этот пункт я выучил на Украине. Я не буду о нем говорить. Ладно, скажу. Мы на Украине были. Он Ирина там смеется. Там, ну, команда была, Лариса. И в женском туалете, мы инкаунтер проводим, там, где инкаунтер, написано на кабинке, где... На кабинке, где люди, знаете, закрываются, ну, как бы делают свое дело там, аллилуйя. Там написано, если ваши ожидания, так? Не, а? Если ваши ожидания превзошли ваши возможности, воспользуйтесь веником. Это для тех, которые недавно приехали. Наоборот, если ваши возможности, да? Я не помню, если ваши возможности превзошли ваши ожидания, да, то воспользуйтесь веником. То есть, если у тебя эксцидент произошел. И этот пункт очень интересный. Смотрите. Пусть твои ожидания не превосходят твои возможности. Что здесь, что, о чем я говорю? Думай о себе по мере веры. Некоторые люди разочаровываются, и у них в жизни получается огромный провал. Потому что они начинают, опять же я говорю, когда ты должен думать о себе, думай о себе по мере веры. Не надо делать из себя что-то, что не существует. Не надо брать планки в своей жизни, до которых ты не достанешь. Бери реальные цели, реальный план, реальный шаг. Не делай, знаешь, иногда наши желания превосходят наши возможности, и у нас получается облом. Тебе говорят, невозможно сделать это за этот короткий период времени. А ты говоришь, я сделаю. Тебе говорят, слушай, ну ты понимаешь, здесь мудрые люди собрались, уже это все пробовали делать. Пожалуйста, давай будем степ-бай-степ, ты достигнешь, все нормально, только в свое время. Нет, у меня вера есть. Я не дам дьяволу меня останавливать. И ты такой, да мне вообще все равно, я прямо сейчас хочу быть служителем, я прямо сейчас хочу открыть домашнюю. Мне вообще все равно, это школа, я все знаю, я умный. Я сейчас хочу. Встал, бесы порвали. Помолитесь за меня. И у человека разочарование. Почему? Потому что его желания превзошли его возможность. Родные, пожалуйста, не давайте дьяволу уродовать вашу жизнь из-за того, что вы начали делать что-то, и он в вашей голове нарисовал картину, которой нет и не будет. И вы начали двигаться к ней, и не дошли. И дьявол вас убил. Это его план, нарисовать в твоей голове что-то такое мощное. Да, ты когда начнешь говорить, знаете, ты когда начнешь говорить, я царь, я священник, я победитель. Вы думаете, что, дьявол начнет? Не, сатанера знает, у него другая тактика. Он говорит, аминь, аминь. Ты такой мощный, как Самсон. Именно как Самсон. И у Самсона тоже было призвание. И он ничего не достиг. Потому что была нарисована картина, Но у него были моменты в жизни, которые не были реальными, и он не смог достичь. Он закончил жизнь самоубийством, слепой. Пусть твои ожидания, шестой пункт еще раз повторю, не превосходят твои возможности. Думай о себе по мере веры. Достигай четко, ставь планы нормальные, разбей свои планы и достигай. Седьмой пункт, я буду заканчивать. Разбей свою большую мечту на части. Послушайте меня внимательно. Огромный секрет заключается именно здесь. Разбей свою мечту на части. Например, тебе нужно сбросить 80 паундов. Например, да? Кому меньше, кому больше. Кто говорит, мне бы добавить. Ладно. Сразу сбросить 80 паундов невозможно. Амин? Разбей 10. Разбей по 8 частей на 10 паундов. Потерял 10 паундов? Перечеркни. Уже осталось 70. Так тебя никто не сможет разочаровать. Родные мои, у меня тоже есть огромная мечта. И мы не находимся на данный момент там, где я хочу. Но я наслаждаюсь этим периодом времени, потому что уже у меня частичная победа. У меня, я теперь зачеркнул эту вещь, теперь у меня есть план следующий. Мы сейчас делаем шаг. Я же не упал на пол, не говорю, здание нету, Господь нас не любит. Бля-бля-бля-бля. Мы уже молимся уже полгода, но Господь. И он говорит, засопливился. Господь стоит и говорит, я тебе только что дать хотел. Сиди. С неба тебе платочек опустишь, чтобы ты высморкался. Разбей свою большую мечту на части. Научись оканчивать частично. Просто напишите эту вещь, кто пишет. Научись оканчивать частично. Кто из вас строит дома или строил дом, или будет строить дом? У вас всегда происходит такая вещь. Ты купил землю, потом ты нанял инспекторов, они все проверили, бла-бла, там всякие свои там приколы начинаются, там если нет, там тянут трубы, электричество, не хочу это. То есть купил землю, сразу тебе сделали фундамент, вырыли яму. Ты не то, что начал расти, тебя вообще закопали. Ты же не приезжаешь на это, не говоришь, ну вот, дома нет. Что я вообще купил? Я вам не сказал рыть, я сказал строить. Нам бы сказали, с тобой, у тебя с головой не все в порядке. Потому что, когда мы вырыли фундамент, яму, нужно вызвать инспекторов, имя, которые проверят, правильная яма или нет. Что в ней, что нужно, что не нужно. Окей. Потом у тебя перелистывается другой листочек. Они подписывают, все, done, бэм, печать, все. Теперь можно заливать, ставить опалубку. Поставил опалубку, опять приезжает инспектор. Ты же опять не приезжаешь и говоришь, опять дома нет. Что это за куча хлама стоит? Такого нет. Ставишь опалубку, опять приезжает этот инспектор. И все зависит, в каком он настроении. Если добрый, то все быстро идет. Если не в духе, то строители знают. Он опять заверяет. Родные мои, вы понимаете, о чем я говорю? Все строится частично. Ты в депрессию не падаешь. Не падаешь. Ты... Каждый делаешь чек, фундамент вырыт раз. Но в конце у тебя стоит план дома. Ты не можешь приехать и построить его за неделю. Не можешь. Частичная победа и частичное, как вам сказать, частичное празднование победы. Но сразу говорю, когда ты потерял 10 паундов, не надо покупать чизкейк, чтобы отметить. Вы понимаете, да? Отмечать нужно скромно. Нормально, 10 паундов потерял, отметил, все, осталось 70. Потому что я знаю некоторые, как отмечают. Ой, 10 снял, 15 добавил. Но счастливый. Amen. Окей. Смотрите. Вспомните нашего дорогого Господа Бога. Как Он строил землю, как Он ее создавал. Скажите мне, за один день? Скажите мне, создавал он ее частично или он создавал ее сразу? И люди ходят. Но даже сам Бог, это в его натуре. И он вложил это в нас, создавать, строить, делать частично. Бог же не сказал, да будет свет! Свет появился, Господь говорит, ну что это такое? Я же хотел землю, все. Но, как сказал, так и будет. Да будет свет, свет и стал. Потом, ну, иногда Бог выключает его периодически. Будет время, когда точно выключит. Я вам серьезно говорю. Господь, смотрите, серьезно, давайте откроем первое бытие. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. Все, сначала Бог, шарик появился. Окей? Смотрите. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился или наседал землю, в новом переводе. И сказал Бог, да будет свет, частично. Хоп, стал свет. И увидел свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И Бог увидел, что свет хорош. Бог закатил праздник. Вы слышите меня? Не надо падать в депрессию и говорить, еще ничего нет. Бог уже сотворил свет, и он уже, и написано, и увидел Бог, что свет хорош. И Бог закатил праздник. Все, чек, свет есть. Самое первое, подключить свет. Смотри. И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал его свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. Бог отдохнул. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая над твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо! Научись наслаждаться частичной победой. Не надо говорить, я еще не дошел. У тебя сразу придет разочарование. Даже ты достиг уже отрезок времени, и ты потом сделаешь шаг назад и перечеркнешь даже свой успех. Поэтому разбей. Что бы в вашей жизни ни было, у меня все разбито в моей жизни. Я знаю, сколько я хочу иметь домашних групп сейчас. Я знаю, сколько я хочу иметь домашних групп в следующем году. Я знаю, какую я хочу иметь здание в следующем году. Я знаю, что... Понимаете, разбейте свой успех. Достигайте этого успеха. Достигли. Радуйся. Мы сказали, в этом году мы хотим радио сделать. Мы сделали радио. Да, у нас еще много всего еще нужно делать. Мы сделали радио. Мы сказали, thank you, Jesus. Радио есть. Еще многих вещей нет. Но мы же благодарим Бога. Так мы и развиваемся. Некоторые сразу хотят. И телевидение, и радио, и газеты, и признание, и большое здание. И у них в первый год ничего не получилось. И он сказал, все, Бог не хочет меня использовать. Частичная победа. Сам Бог действует частично. Всегда. Он сначала тебя родил свыше. Но ты еще святым не стал. Далеко не стал. И Бог частично начинает в тебе делать победу. Победу над этим грехом. Победу над этим. Прошел полгодика, смотришь, исчезла вещь. А некоторые из вас начинают, Господь, я же не сказал это убирать. Я сказал вот это убрать. Вот это меня достает. А Бога не волнует, что тебя достает. Он частично в тебе наводит порядок. Вы слышите меня? Придет время, и туда тоже дойдет. Поэтому вспомни, что было год назад. Было лучше или хуже? А, хуже? Тогда воздай славу Господу, поставь птичку и сделай праздник. Нам с вами еще нужно понять, как радоваться. Я вас научу, как радоваться. Частично радоваться надо. И продвигаться. Разбей свою большую мечту на части, научить оканчивать частично. Так, как строят дом. Бог заканчивал все частями. И нас Он заканчивает частями, и все, свою церковь Он выращивает. Он мог просто дунуть, и церковь стала. Окей. Последний пункт, 8. Записывайте, 8. Я уже все время выдавил. Ребята мне уже 5-минутную карточку показывают. Аллилуйя. Последний пункт, 8. Не обращай внимания на чужие результаты. Я вам сейчас объясню. Мне этот пункт настолько дорог. Стоишь ты в клубе, качаешься. И у тебя бицепсы, ну во. Ты стоишь, занимаешься. Воу! В зеркало смотришь. Как ты выглядишь, классно. И ты смотришь на себя, там что-то выскочило. Там. И ты неплохо выглядишь там и там. И все. И ты вроде как бы себя чувствуешь классно. Один, две гантельки. и ты качаешься. И здесь входит настоящий качок. Картина знакомая, братья и сестры. О, входит настоящий качок. Он тебя даже не заметил. Он такой, опа, тебя даже качнуло немножко, знаешь. Ты сразу в зеркале стал другим. Вы заметили, как ваша фигура сразу меняется? Заходит. Он такие, как два ты на одну руку. И там бам! Там такой шея. Знаете, там все. И он уже идет. И такой... Тебя спустили. Тебя можно так на катафалку подгреб. Все. А что с тобой произошло? Я не понял. Мышцы меньше стали? Но ты увидел чужой результат, и он тебя разочаровал. Вы слышите меня? Вот это есть бич всех нас. Я так никогда не буду проповедовать, точно не будешь, если рот не закроешь. Если закроешь рот, то будешь проповедовать, и даже лучше. Я так никогда молиться не могу. Вот как они постятся, мне бы так. И мы смотрим на чужие результаты, и они выбивают нас из колеи. Они не дают нам жить. Отключись от всех. Сосредоточься на себе. Ну и пусть будут мышцы, но они твои. Проверил? Подросло? Нормально. А, болит? О. Ну и что? Нормально. Наоборот. Молодец, мужик. Иди себе в уголочек, стань там и качайся дальше. Не обращай внимания на чужой результат. Успех. Поехал на дилерскую. Hyundai я купил. 2007-го. О, кожа, дерево. Ай-яй-я. CD-плеер вставили наконец-то. И ты такой едешь в церковь, подъезжаешь, все блестит, 2007. И тут кто-то приезжает, знаете, такой, ничего не замечая, его 600-й мерс такой, уа, подъехал, и у тебя машина резко стала маленькая. Тут такой Hyundai был, ну вообще, ну мэн, ну трамвай. И тут такой сарай подъезжает, и такая морда черная в очках. И ты такой... И тебя в Hyundai не видно! О-о-о-о. Не смотри на мерз. Затемни окна. Переднее лобовое только оставь. Родные мои, не обращайте внимания на чужие результаты. Ну и катайся на Hyundai. Он платит, мэн, 3000 за мерз, а ты платишь 300 баксов. А ездишь тоже, как он, по тому же фривею. Не обращай внимания на чужие результаты. Вы понимаете этот пункт? Не обращайте внимания, у кого что больше, у кого что лучше, кто красноречивее, кто умнее, кто тупее. Не обращай внимания. Сосредоточься на своем успехе. Сосредоточься на себе, на своей семье, на своих детях. Сосредоточься на своей собственной жизни. Почему люди не могут жить? Потому что их нос всегда у соседа в огороде, у соседа в машине, у соседа на рыбалке, в его лодке крутой. Ну и на веслах покатайся, ну и что? Потом купишь маленький моторчик, а потом уже купишь что-нибудь такое. Не обращай внимания, что ты там, я не могу поститься, вот они по две недели постятся. Слушай, ну хоть день начни поститься, побей свой собственный лимит. Не надо бить мой лимит, бей свой лимит, бей свои планки.